Прости мне, человеку, человек. История, Россия и Европа, что сил слепых чудовищная проба, приходится на край мой и мой век. Прости, что я всего лишь человек. Надежда, коронованная Нобелем, как страшный джин, рванула над Чернобылем. Простите, кто собой закрыл отсек. Науки ль, человечество ль, вина, что пробило и что еще не пробило, и что предупредило нас в Чернобыле? А вдруг неподконтрольная война? Прощай, надежд, великое вранье, опомнись, мир, пока еще не поздно. О, Боже, если я подобие Божье, неужто Бог подобие мое? Бог в том, кто возраженный шел, объект, реактор потушил, сжег кожу и одежду, себя не спас. Спас Киев и Одессу. Он просто поступил, как человек. Бог в музыке, написанный Кфон Мек. Он вертолетчик, спасший и спасимый, и доктор Гейл, ровесник Хиросимы, в Россию прилетевший человек.